«Черт!» — пробормотал он. «Черт! Можете идти, подполковник». Дундич, откозырнув, сделал четкий полуоборот и пошел к двери. Рощин видел, как Шкуро, говоря что-то все еще сморщенному от боли Мамонтову, медленно разрывал пакет. В нем находилось письмо, подписанное Семеном Буденным. Содержание было известно Дундичу и Рощину. 24 октября в 6 часов утра я прибуду в Воронеж. Приказываю вам, генералу Шкуро, построить все контрреволюционные силы на площади у круглых рядов, где вы вешали рабочих. Командовать парадом приказываю вам лично. Они спускались по чугунной лестнице. Навстречу им поднимались гуськом юнкера с винтовками. Рощину казалось, что маленький Дундич впереди него, задрав нос, отчетливо позвякивая шпорами, идет слишком медленно. Ненужная и глупая бравада. Наверху на втором этаже раздался резкий хриплый крик. Дундич и Рощин вышли в подъезд, где к ним с тротуара кинулся Теплов. Дряблое лицо его с висячими усами жаждало шампанского, романсов и девочек. «Ну, слава богу, господа, едем». Засунув сапог в стремя, он запрыгал на одной ноге около заортачившейся лошади. Рощин был уже в седле. Дундич вынул портсигар, закурил, смуглые сухие пальцы его слегка дрожали. Он бросил горящую спичку, взял у Латугина повод и резко в первый переулок налево рысью марш! До первого переулка было всего десяток домов. Латугин, Гагин и Задой Витер, цокая копытами по булыжнику, первые свернули туда. Теплов завопил, сдерживая лошадь и оборачиваясь. «Господа, господа, следующий направо!» Но лошадь его занесла вместе со всеми налево. Рощин, сворачивая на углу, обернулся и видел, как из подъезда гостиницы выбегали юнкера, торопливо оглядываясь и щелкая затворами. «Рощин! Что за черт?» — едва не плача кричал Теплов, переходя со всеми в галоп. Дундич на скаку плотно прижал к нему коня, перегнувшись, крепко схватил его за кисть руки и, обрывая шнур, выдернул у него из кобуры револьвер. «Шампанское за мной!» — крикнул он ему, скаля зубы. Теперь уже и он, и Рощин, и трое бойцов мчались по кривому переулку во весь опор мимо домишек, заборов, старых лип, которые цеплялись голыми сучьями за их шапки. Позади слышали свои стрелы. Не сбавляя хода, они проскакали поле, близ моста опять перешли на рысь и уже шагом подъехали к предмостным окопам. Дундич позвал, похлопывая коня по дымящейся шее. «Старший унтер-офицер Гвоздев!» И когда тот, пряча в руках папиросу, подошел, штаб-ротмистр Теплов просил меня передать, что вернется через полчаса. 24-го утром мы опять будем здесь. Так вы нас пулеметами не пугаете? Слушаюсь, господин подполковник. Когда мост остался далеко позади, и были уже сумерки, и взмыленным коням, начавшим спотыкаться, дали передышку, Дундич сказал Рощину: «Мне очень неприятно перед вами и перед товарищами. Много раз я ругал себя за щегольство. Опасность пьянит, ум обостряется. Влюблен в самого себя, забываешь о цели и ответственности, и потом всегда раскаиваешься. Если бы сейчас товарищи слезли с коней, стащили меня за ногу и отколотили, я бы не обиделся, даже почувствовал бы облегчение». Рощин закинул голову и громко захохотал. Ему тоже нужно было освободить себя от длительного, сдавившего его всего напряжения. «Ай, верно, Дундич, стоило вас хорошенько отдубасить, особенно за ту папиросочку в подъезде». Хитрость Буденного удалась. Мамонтов и Шкуро, прочтя его письмо, переданное с таким неслыханным нахальством лично им в руки, пришли в неописуемую ярость. Чтобы так писать, да еще назначить день и час взятия Воронежа, нужна уверенность. Значит, она была у Буденного. Генералы потеряли чувство равновесия. Его план поражения белой конницы строился на контратаке всеми своими сосредоточенными силами последовательно против трех колонн донских и кубанских дивизий, стремившихся окружить его. Они медлили с наступлением и ограничивали с разведкой. Теперь он был уверен, что они бросятся на него, очертя голову. В ночь на 19 октября разведка донесла, что началось движение противника. Час кровавой битвы наступил. Семен Михайлович, сидевший со своими ночдивами при свече над картой, сказал: «В час добрый». И отдал приказ по дивизиям, по полкам, по эскадронам, по коням. В темной ли избе, или в поле, в окопчике, прикрытым ветвями и сеном, или просто под стогом, зазвонили полевые телефоны. Связисты услышали в наушнике то, что все ждали с часу на час. Вестовые, кинувшись на коней, на скаку заправляя стремя, помчались в темноту. Бойцы, спавшие, не раздеваясь, в эту черную, как вражья могила, безветренную ночь, пробуждались от протяжного крика «По коням!». Вскакивали на ноги, стряхивая сон, кидались к коновизям и торопливо седлали, подтягивали подпруги так, что лошади шатались. Эскадроны съезжались на поле, по крикам команды, перекатывающимся по фронту, находя в темноте свое место. Строились и долго ожидали, поглядывая в сторону, где должна вот-вот забрежить заря. По-ночному тяжело вздыхали кони. Промозглый холодок пробирался под стеганые куртки, полушубки и тощие солдатские шинелишки. Молчали, не курили. И вот далеко раздался первый булькающий выстрел. Послышались голоса комиссаров: «Товарищи! Семен Михайлович приказал вам разбить противника! Наемники буржуазии рвутся к Москве! Смерть им! Покройте славой революционное оружие!» Заря не осветила поле. Лежал туман. С тяжелым топотом, стремя к стремени мчалась развернувшаяся на версты лава восьми буденновских полков. В густом тумане было видно только: товарищ справа, да товарищ слева, да впереди конские зады, прыгающие в зыбком молоке. Противник был близко, на сближении. Уже слышались его беспорядочные выстрелы. Уже бойцы, все посылая коней, вытягивали шеи, силясь увидеть его. И вот по всей лаве прокатился крик. Громче, злее, яростнее. Передние увидели его. Из тумана стали вырастать тени заворачивающих всадников. Не выдержало сердце у донских казаков. Они такой же лавой мчались навстречу. Да, видно, черт занес их так далеко от родных станиц рубиться с этими красными дьяволами. Услышали, как гудит и дрожит все поле. Поняли, какая страшная сила шибет вот-вот коней и людей, смешает, закрутит, и повалятся горы окровавленных тел. Было бы за что. И понадеялись казаки на резвых донских скакунов, стали осаживать, поворачивать. Разве только несколько самых отчаянных, пьяных от удали врезались в буденновскую лаву, рубя шашками с плеча и наотмашь. Не спасли донские скакуны. Те, кто уже повернул, сталкивались с тем, кто еще стремился вперед. Свои сшибали своих, Наскакивающие буденновцы рубили, топтали и гнали. Начались дикие крики. В тумане только и видно было прильнувшего к гриве всадника и другого настигающего его, завалясь в седле для удара шашкой. Визжали, хватая зубами, взбесившиеся кони. Теперь уже все казачьи полки повернули на утек. Но глубоко с фланга им путь преградили пулеметные тачанки и огнем отбросили их в сторону. А там, смешавшиеся в беспорядке кучки скачущих казаков, врезались свежие буденновские эскадроны. До белого света продолжалось преследование двух мамонтовских дивизий. Тысячи трупов в синих казачьих бешметах, в шароварах с красными лампасами, лежали на поле и носились испуганные кони без ездоков. В обед буденновцы огромным табором на ровном поле толпились у хороших из чистой меди походных кухонь, отбитых у неприятеля. В них дымился кулеш, как полагается, из пшена с салом, и на этот раз с добавкой макарон, рису, бобов, солонины и много еще такого для вкуса было намешано туда кашеварами. Плотно поев, бойцы курили и хвалились друг перед другом, кто оружием, добытым в бою, кавалерийской шашкой в серебре, японским карабином, кто донским скакуном, рыжим, с лысиной в чулках. Возбуждение от боя не улеглось. Куда там? Повсюду заиграли гармонии, гаркнули голоса с подголосками. Все тучки-тучки понависли, на поле пал туман. А кое-где под треньканье балалайки пошли стучать каблуками, под присвист взмахивать руками, как лебедь, крыльями, дробно бить землю в присядку. Но вот протяжно заиграли рожки. Снова в бой. На трудную работу. Вдали шагом проехал Буденный в бурке и серебристой папахе, и с ним оба ночдива. И снова начали строиться полки, и в гуще их поплыли, колыхаясь, 8 красных знамен. Страшный разгром первой колонны заставил белых приостановить окружение Буденного. Первоначальный план был сорван, и он сейчас же воспользовался этим замешательством противника. В ту же ночь на рассвете буденновцы атаковали вторую колонну мамонтовцев. Она также не выдержала удара и отступила к железнодорожному полотну под охрану бронепоезда. Он шел из Воронежа, тяжело громыхая через мосты. Под стальными башнями его, у 6-дюймовок и пулеметов, артиллеристы и офицеры всматривались в медленно редеющий туман. Время от времени впереди на полотне появлялся машущий флажком связист. На минуту бронепоезд приостанавливался, принимая сведения. Так стало известно о тяжелом состоянии второй колонны, которую буденновцы гнали к полотну. Бронепоезд развил скорость. Не умолкая, ревел хриплый гудок на его паровозе, давая знать своим о близкой помощи. Артиллеристы, глядевшие в башенные щели, различили неясную в тумане тень. Она неслась по полотну навстречу бронепоезду. Он застопорил и дал задний ход. По быстро вырастающей тени ударили из пушки. Но было уже поздно. Большой товарный паровоз, пущенный без людей на полных парах, налетел на передний стальной вагон бронепоезда. Паровоз был весь спереди и с боков обложен динамитом. Раздался взрыв. Тотчас от детонации рванулись снаряды в броневагоне. В вихре земли, песка, огня, дыма, пара броневагон стал торчком и опрокинулся, раздавливая и увлекая под откос всю великолепную стальную черепаху. Вторая колонна мамонтовцев бежала на Воронеж. Туда же без боя начала отступать и третья колонна. Но ее заставили принять бой на четвертые сутки этого неслыханного побоища. И наголову разбили ее, устилая на версты поля и холмы порубленными станичниками. Растрепанные, потерявшие в иных полках до половины состава, все донские и кубанские дивизии ушли за реку. Туда же рано утром 24-го подступили главные силы буденновцев. Деревянный мост, охранявшийся поповской командой и тепловскими юнкерами, был брошен невзорванным. Со стороны города стреляло несколько батарей, взметая столбы грязи и воды. Буденный подъехал к мосту и увидел, что он построен на живую нитку. Он вызвал музыкантов с серебряными трубами и приказал им перейти на ту сторону реки и там играть самое веселое забористое — марши и польки. Ученики консерватории, как были тогда взяты в куцых шинелишках с желто-красными нашивками на плечах, побежали через мост и, едва только успели перебраться, в него ударил снаряд, и он рухнул. Под грохот взрывов, полуживые от страха, музыканты задудели и заревели в серебряные трубы. Каждому конному бойцу был дан в руки артиллерийский снаряд. «Вперед! Вперед!» — закричали комиссары и командиры, и впереди эскадрона кинулись в ледяную воду, кипящую и взбаламученную от рвущихся снарядов. На глубине люди соскальзывали с сёдел и плыли, держась одной рукой за гриву, другой придерживая снаряд. Поскакали в сердитую реку артиллерийские запряжки, волоча пушки по дну. Переправившиеся буденновцы, злые и мокрые на мокрых конях, горячо атаковали Воронеж. Но и здесь дивизии Мамонтова и Шкуро не приняли боя и поспешно ушли за Дон в сторону Косторной. Разгром лучшей конницы белых и занятие Воронежа входило одной из начальных операций в грандиозный военный план, созданный новым руководством Южного фронта. Листки этого плана на синеватой бумаге, подписанные Сталиным, были получены командармами, комкорами, начдивами, комбригами и командирами полков. В нем предусматривались в подробностях, понятные каждому красноармейцу и на деле осуществимые, операции всех частей Южного фронта, начиная от района Орла и Кром, откуда под ударами особой группы, руководимой Серго Орджоникидзе, отступала растрепанная Деникинская гвардия с генералом Кутеповым, поклявшимся первым ворваться в Москву, от операции в районе Воронежа и Косторной, где корпусу Буденного была поставлена задача рассечь Белый фронт на стыке Донской и Добровольческой армий, кончая занятием Ростова-на-Дону, путь на который лежал в образовавшийся прорыв через пролетарский шахтерский Донбасс.